Здесь вы правы. Само исходное условие ложно. Основа, на которой базируются все действительные предположения о жизни Вселенной и всего вокруг, на 180 градусов отстоят от цели. То, во что верят, чему учат, что поддерживают и награждают определениями естественный, нормальный, правильный, здоровый и здравый, хороший, истинный, ценный, полезный и заботливый, даже священный и святой, если следовать им, уведут вас по садовой тропинке, и даже стараясь изо всей мочи, вы все равно останетесь спать крепким сном. Нечто действительно удивительное во всем этом. Понимание того, что вся человеческая традиция, история, движение и склонность к духовности, святости и священности находятся совершенно вне правильной дороги. Все это пребывает в полном заблуждении. Нет ничего святого, духовного, священного или божественного во всем, что есть. Оно целиком атеистично. Оно от начала и до конца полностью и совершенно безличностно. Человеческая склонность к благоговейному трепету, к тайному и сверхъестественному, просто склонность, часть запрограммированности организмов тела ума. Здесь нет ничего неправильного, ничего такого, чего следует остерегаться, что нужно избегать или исправлять. Так, у непосредственно этого тела ума с его индейскими и римско-католическими истоками, в избытке преданности, свойственной бхакти, вызывающей слезы в глазах при пении баджан или чтении руми. И, как вы, возможно, заметили, изъясняется оно сообразно. Это замечательно трогательное сновидческое качество этих штуковин тела ума. И на самом деле оно может быть даже весьма прекрасным. Но дело лишь в их функционировании, в их точке зрения. По сути, нет ничего духовного или святого в понимании, что того, кто думает так, ощущает духовность или святость, не существует. Это просто то, что есть. Видите ли, поиск уводит вас от самих себя. Он идет в противоположном направлении. Здесь нет никакой взаимосвязи. Поиск всегда ведется в неверном направлении. Поэтому все, что вы считаете очень глубоким, все, что вы считаете священным, лишь загрязнение в этом сознании. Возможно, вам не нравится слово «загрязнение», однако все, что вы считаете священным, святым и глубоким, является загрязнением. У.Г. Кришнамурти. Истина противоположна всему, что вы знаете. Вещи не являются тем, чем кажутся, и тем, чем нас учили их считать. Думанье не есть ваше нормальное состояние. Личная вовлеченность не есть ваше естественное состояние. Даже то священное и возвышенное, что вы называете любовью, не является вашим естественным состоянием. Стараться, заботиться, жадно стремиться, желать, иметь убеждения, иметь мнение, необходимость отстаивать свои позиции, необходимость вообще в чем-либо. Ничто из этого не является вашей изначальной природой, вашей истинной сущностью. Все это приобретенные, обусловленные паттерны поведения, гипноз, призванный поддерживать ваше пребывание во сне. Обусловленность проникает столь глубоко, что вы считаете ее своей истинной природой. Но я уверяю вас, что это не так. Отступите. Ваше «я» первично по отношению ко всему, что вы считаете истинным и реальным. И когда «я» — это истина, это ничто вашей изначальной природы, взорвет и уничтожит вашу сновидческую осознанность, вы поймете, что это всегда было ближе к вам, чем что-либо известное вам. Я сказал вам все, что составляет самую суть истины. Нет ни вас, ни меня, ни высшего существа, ни ученика, ни гуру. Дататрея. Нигилизм? Вы называете это нигилизмом? Вы даже не представляете себе, насколько это выходит за пределы нигилизма. Вам все понятно здесь? Я говорю что-то такое, что невозможно выразить словами? Разумеется, нет.